сказала Джеки. Наконец-то кончил. Или же выплеснул всю воду из ванны, добавил я. Долго тянулась жуткая тишина, прерываемая лишь глубокими вздохами. Внезапно, мы даже подскочили от неожиданности, он пустил душ на полную мощность и снова принялся фыркать и булькать. «Нет, я больше не могу», — не выдержал я. «Сейчас пододвину к стене комод и погляжу. Видит Бог, я и сам не прочь понежиться в ванной. Но ты обратила внимание, что он сидит там почти 2 часа?» Невзирая на протесты Джеки, я взялся за комод и уже заканчивал передвижку, когда к моей величайшей досаде китаец выключил душ, щелкнул задвижкой и с такой поспешностью покинул ванную, будто угадал мои намерения. Я метнулся к двери и рванул ее, рассчитывая хоть одним глазком взглянуть на редкостного водолюба, но в коридоре было пусто. Это происшествие так на меня подействовало, что все остальные дни, пока мы жили в гостинице, я в перерывах между съемками стерег лестничную площадку, мечтая увидеть неуловимого поборника чистоты. Я даже придвинул к стене комод и водрузил на него стопку книг. Но единственным, кого мне удалось рассмотреть в щель под потолком, был моющийся под душем Крис. Зрелище до того непривлекательное, что на этом я прекратил эксперимент. В первый же день мы отвезли на черепаший пляж нашего кругленького электрика и генератор. Пляж находился довольно далеко от Дунгуна, по соседству с рыбачьей деревушкой, в которой жили сборщики яиц. Длинную полосу ослепительно белого песка окаймляли пальмы. Сборщики не преминули нам сообщить, что до 7 часов черепах не будет, зато после 7 они могут появиться в любую минуту. Когда черепаха откладывает яйца, ее ничто не в состоянии отвлечь от этого занятия. Вы можете даже потрогать ее руками, пока она ползет через пляж и роет яму. Лучше не пугать ее, но она поспешит обратно в море тогда и поминай, как звали. Отсюда следовало, что мы должны, как только обнаружим черепаху, подкрасться к месту, облюбованному ею для гнезда, и тихонько наладить генератор, а когда начнется кладка яиц, включить свет и снимать. Но пляж был огромный. И заранее не угадаешь, где именно черепаха выйдет из воды. Значит, будь готов к тому, чтобы тащить генератор легкой трусцой с 0,5 километра, а то и больше. Мы устроили пробный забег, чтобы проверить, как это у нас получится, и я сразу же решил, что слово «переносной» в приложении к этому генератору — величайший эвфемизм, какой я когда-либо слышал. Во-первых, эта махина весила минимум 1 тонну и была снабжена 2 такими крохотными ручками, что за них не ухватиться. Добавьте к этому среднюю дневную температуру в Малайи и тот факт, что с каждым шагом нога по щиколотку уходила в песок, и вы поймете, почему мы очень скоро оказались на грани истерического припадка. Оставив в деревне электрика с его дьявольским изобретением, мы поехали в Дунгун обедать. А в 7:30 погрузились со всем своим снаряжением на линдровер и отправились на черепаший пляж. Был чудесный, теплый, безлунный вечер, идеальный с точки зрения черепах. Подъехав к деревне, мы увидели возле дороги прыгающих и возбужденно размахивающих руками старосту, несколько сборщиков яиц и нашего электрика. Выяснилось, что в эту самую минуту в каких-нибудь 300 метрах ползет по пляжу крупная самка. Невероятная удача! Покряхтывая под тяжестью камер и переносного генератора, мы затрусили следом за сборщиком, которому надлежала честь открытия. Тяжело дыша, все в поту и в песке, ибо каждый из нас шлепнулся не меньше раза, мы прибыли к месту, где трудилась черепаха. Я знал, что морские черепахи бывают очень большими, но никак не ожидал увидеть такую громадину. Казалось, на берегу лежит опрокинутая лодка, голова, как у крупной собаки. Огромные глаза кинозвезды печально глядели в пространство из-под тяжелых век. Задними ластами, поразительно подвижными и похожими на руки, она вырыла в песке яму свыше 1 метра шириной и около 0,5 метра глубиной. Затем аккуратно сложила ласты лопаткой и выгребла влажный песок, так что получилось чешевидное углубление для яиц. Вся эта процедура потребовала от черепахи столько усилий, что она совсем запыхалась. Время от времени она прерывала работу для отдыха.